как организовать себе адекватный послеродовой период. В первую очередь, разрешить себе отдыхать. Это самое главное в послеродовом периоде и самое сложное для большинства женщин. Спи вместе с ребенком все сны. Ты увидишь, что малыш спит лучше и дольше, когда ты отдыхаешь рядом с ним. Кормление ребенка сделай своим отдыхом. Удобно устраивайся, приготовь рядом интересную книгу или сериал. Не торопись и не торопи себя. Не намывай полы 3 раза в день. Не нагуливай километры с коляской. Останься в моменте, который неповторим. Ты родила нового человека на этот свет. Твое тело потратило огромное количество ресурсов на это. Твоим внутренним органам нужно время, чтобы вернуться на место, а твоему малышу нужна выспавшаяся, спокойная мама. Снизь планку идеальности, не стремись за достижениями. Просто остановись, чтобы понять, где ты находишься, и почувствовать, что тебе нужно для гармонии. Во-вторых, организуй себе удобное место для кормления. Обложи его подушками, чтобы вам с ребенком было комфортно. Первый месяц после родов ребенок очень часто прикладывается к груди, и мама практически все время кормит. Не случайно в каждой культуре есть 40-дневный период восстановления после родов, когда женщина практически все время лежит в кровати и кормит малыша, а ее близкие кормят ее вкусной и полезной пищей. Разреши себе это делать и устрой себе удобное место, в котором ты будешь проводить практически все время. Рядом с кроватью, на тумбочке или обычном стуле организуй место, где под рукой будут полезные перекусы. Поставь там графин с водой и термос с чаем. Маленькие ритуалы заботы и внимания очень легко организовать. В-третьих, важна помощь в быту. Очень рекомендую не отказываться от любой помощи по хозяйству. Это может быть помощница по хозяйству или твоя мама, которая будет приходить хотя бы раз в неделю. Она может взять на себя уборку, приготовление еды, может быть, глажку. Это помощь не с ребенком, это помощь для мамы. Это твоя забота о себе, чтобы период восстановления был гладким и приятным. Не нужно геройствовать и тащить на себе с младенцем и быт, и готовку из старших детей. Проси помощи до того, как тебя накроет усталость и чувство жалости к себе. Мама, муж, свекровь, подруги, даже в мелких делах, как купить продукты или погулять со старшим ребенком, это уже большая помощь для мамы после родов. Психологический комфорт очень важен для послеродового периода. Окружи себя правильными людьми, теми, которые не будут подрывать твой материнский авторитет, которые не будут давать тебе вредных советов, которые не будут тебя расстраивать и забирать твою энергию. Ты можешь ограничить общение с тревожными и раздражающими людьми, даже если это родственники, настолько, насколько тебе необходимо. После родов не стоит тратить энергию на сопротивление и расстройство. Эта энергия нужна тебе на послеродовое восстановление и заботу о малыше. Очень рекомендую еще до родов найти контакт консультанта по грудному вскармливанию и после родов обратиться к нему за помощью и поддержкой. Для чего это нужно? Если у тебя будут ошибки в организации грудного вскармливания, если ты будешь неправильно прикладывать ребенка к груди, тебе будет больно, ты станешь концентрироваться на этом состоянии, может быть, неудобно кормить. Этого можно избежать с помощью профессионала, который подскажет, укажет на ошибки и поможет их исправить. Фигуры, помогающие в этот период, крайне важны для женщины. Заранее продумай домашний гардероб, одежду и белье, в котором тебе будет удобно кормить малыша. Удобная одежда для кормления поможет тебе быстро давать малышу грудь на каждое его беспокойство, а тебе самой будет обеспечивать чувство комфорта. Это не обязательно специальная кормительная одежда. Это может быть майка или топ, в котором просто удобно будет кормить. Остеопат – важный помощник для послеродового восстановления. Часто мама оставляет поход к остеопату на последний момент. Заботится, конечно же, о ребенке в первую очередь. Но я хочу напомнить тебе, что ребенок зеркалит болезни взрослого, особенно мамы, поэтому если ты хочешь здорового ребенка, позаботься о своем здоровье. И постарайся найти время на себя. Хотя бы 15 минут времени выделяй каждый день. Это может быть ванна с солью, самомассаж с маслом, душ без спешки или маска для лица. Попроси мужа побыть с ребенком и удели время заботе, чтобы порадовать себя. Итак, последняя глава подошла к концу. Помнишь тест в самом начале? Проверь себя, насколько изменились твои ответы, а с ними, я надеюсь, и понимание родов. Какова твоя функция на родах? В чем твоя сила? В чем твоя слабость? Чего ты боишься на родах? Чего ты боишься после родов? Что ты ожидаешь от родов? В чем твоя ответственность? Нужны ли тебе рядом близкие люди на родах? Что ты ждешь от людей, кто будет тебя сопровождать? Как ты можешь помочь себе на схватках? Что для тебя важно в родах? Что для тебя важно после родов? Что для тебя не важно в родах? Что тебя будет радовать в родах? Что тебя будет расслаблять в родах? Что тебе даст силу на родах?